Далее Веселов рассказывает драматическую историю. Сюжет уже вязались к Довлатову. Или он с его бурным темпераментом сам их создавал. В тот день он вдруг страстно захотел купить свитер в комиссионном. Они пришли занимать деньги к знакомому фарцовщику, и тот, зевая, небрежно вытащил из кармана халата комок денег. «Сколько тебе?» Довлатов деньги взял. Но уж выйди, возмутился. Бывает так называемое остроумие на лестнице. Но в данном случае была продемонстрирована лестничная совесть, Люсь. Мы сбежали по лестнице. Сергей держал деньги в руке, казалось, они жгут ему руку. «У него халат набит деньгами, понимаешь?» — спросил он свистящим шепотом. «Моя мать слепнет за такие деньги». «Най!» — видел я этот свитер. Минут через 20 мы уж сидели в шашлычной на Садовой, и радушный официант нес нам графинчик и дымящийся чанахи. Весьма характерная для Довлатова, его героев, развязка мучительных моральных проблем. Не просто очередная острая ситуация, перешедшая по нашему обычаю в спасительно-губительный загул, а еще и модель будущих рассказов. Мол, моральных проблем мы не отрицаем, но решаем их по-нашему, по-довлатовски, компромиссом. Деньги в лицо негодяю не бросим, но зато возмущенно пропьем. Правильно говорят, что в моральной снисходительности главное обаяние довлатовской прозы. Но тогда высокомерный Веселов относился к довлатовским опытам весьма снисходительно. Еще бы! В те годы на нас обрушились все шедевры мировой литературы, от Кафки до Булгакова, а тут просто приятель, с которым вместе пьешь. В ту пору Сергей писал так. Прошлой зимой, будучи холодной и не располагая вигоневых кальсон и ушанки, я отморозил пальцы ног и уши головы. Баловал Сергей стихами. Один из его шедевров мне запомнился. Хоть она и не казистая, зато ходит на танцы в клуб имени Казицкого. Я встречал Сергея и уже знал, что обречен смеяться. Дело даже не в его остротах, многие из которых вошли в студенческий фольклор. Этот симпатичный двухметровый верзила провоцировал жизнь. И будничная, и даже тягостная ситуация внезапно разрешалась смехом. Наша жизнь была молодой, пестрой, веселой, трагичной, живой, всякой, но всепоглощающей любовью Сергея, всепоглощающей страстью его была литература. Непрезрительная разборчивость эстета, не снисходительность академического всезнайки, а именно страсть, цепкость мастерового, все лучшее, пускающего в дело. Тогда мы с молодым снобизмом отвергали недавно изданные книги, читали труды Опояза, книжки давно исчезнувших издательств на оберточной бумаге. У меня была виза времени Ильи Эренбурга 1931 года. Эренбург, удивился Сергей. Прочти что-нибудь. Копенгаген — последний аванпост того севера, который начинается с мхов и лопарей, и для которого благородство так же естественно, как длинные ноги и голубые глаза. Все. Об Эренбурге мы больше не говорили. Вообще. Ни разу. За 20 лет знакомства. И вот через 30 лет в довлатовском ремесле я с изумлением читаю: без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония. Сергей помнил все прочитанное или услышанное. Следуя рекомендациям Хемингуэя, мы прочитали лучшие рассказы Стивена Крейна. Начало «Голубого отеля» Сергей знал наизусть. Отель «Палас» в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась. Много лет спустя читаю в «Филиале». Затем мы побывали в форте Ромпер. Не исключено, что так оно и было. Но Довлатов вполне мог сочинить это посещение, вспоминая ромпер своей юности. Он хранил все, как рачительный хозяин, знающий, что в хозяйстве все сгодится. В творчестве, я думаю, такая скаридность простительна. Есть хорошие литераторы, равнодушные к живописи или безразличные к музыке. Но это скорее исключение, чем правило. О таких всегда говорят с изумлением, как об отступниках, нарушителях закона. В самом деле, талантливый человек талантлив во всем. Литературная одаренность Довлатова была проявлением его общей широкой одаренности. Как-то при очередном расставании он достал из портфеля и тут же подписал мне свою детскую акварель. Она не была детской. Автор знал секреты размывки, игры пятен и чистой бумаги. Я видел его рисунки. Легкая, точная рука. Неожиданно он занялся резьбой и отнюдь не как любитель. Сергей знал цену своим поделкам, берег их. В шкафу за стеклом стояли портреты его друзей, первой жены, его самого. Порой он начинал насвистывать джазовую тему, перевирая ее, но тут же украшая собственными вариациями. Он любил джаз, любил в нем то, что составляет сокровенную его сущность, творчество в открытую. Он и вообще не был джазистом. Слушал застолье, видел в нем соперника, собеседника. Если он ощущал в компании или в человеке эту энергетику, он заводился, вспыхивал. Если этого манка, как говорят актеры, не было, он мгновенно замыкался, скучнел. О чем говорить?